Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы приходим к вам сегодня с важными историческими сведениями библейской истории Ветхого Завета, напоминая о событиях в течение 200 лет, которые свидетельствуют, что Северное Царство Израиля, Самария или Ефраим, многократно отрицательно влияло в духовном отношении на небольшое Южное Царство Иудею, где находился храм Божий в столице его Иерусалиме. Снова напоминаем, что, к сожалению, в Северном Царстве во все время его существования не было ни одного вполне богобоязненного царя. Все они склонялись и вели народ к идолопоклонству. Апостол Павел сказал, что человек не живет для себя самого, Римлянам 14 глава 7 стих. Так или иначе, один человек влияет на другого. Это относится и к целым народам. Они влияют один на другого, отрицательно или положительно. В Иудее было большое искание людьми и царями живого Бога, но также были тяжкие отступления, и Северное Царство было этому причиной. Беда эта началась после разделения царства по смерти Соломона. При сыне его Равоаме отделилось 10 колен под властью Яровоама I, который воцарился над Севером Израилем. Но вернемся к Южному царству, к Иудее. После Иоаса воцарился сын его Амасия, имея 25 лет. Сказано о нем в Священном Писании, что он делал угодное в очах Господних и царствовал 29 лет. Однако не всем сердцем он был предан Господу. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, первых два стиха. Время его правления 796 до 767 года до Рождества Христова. Отец его Иоас, как вы помните, начал свое царствование в молодости с чувством глубокого благочестия и веры в живого Бога. Он обновил храм в Иерусалиме. Но по смерти своего духовного советника Иодая склонился к князьям неверующим и поддержал идолопоклонство. Судьба его оказалась весьма печальной. Бог оставил его, и он умер от рук слуг своих, убивших его. Вторая книга Паралипоменон, 24 глава, 25 стих. Амасия имел черты характера своего отца и не уповал вполне на Господа. Когда на Иудею напали враги, он пошел с поклоном в Северному царству и искал помощи и защиты у безбожных правителей. Слуга Божий обличил Амасию: «Царь, пусть не идет с тобою царство израильское, потому что нет Господа с израильтянами, сынами Ефрема. Но иди ты один, иначе отвергнет тебя Господь, повернет тебя лицом на землю перед врагом. Ибо есть у Господа Бога сила поддержать и повернуть». Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 7 стих. Амасия был в смущении. Он нанял израильтян за 100 тысяч талантов, но послушал человека Божия и победил врагов. Победил Амасия идумеян в Сеире. 10 тысяч их было убито иудеями, и столько же взято в плен. И добычи разной. Но самое неугодное Богу дело Амасия совершил, что привез в Иерусалим идолов идумейских. Он поставил их в Иерусалиме для поклонения им и сам начал поклоняться этим кумирам. Характер отца его Иоаса передался на него. Начал он хорошо и богобоязненно свое правление в Иудее, но потом начал терять духовное чувство веры в живого Бога и таким же путем повел народ Иудеи. Его победа, почти чудом совершившаяся над Едомом, вела его к смирению и поклонению Господу всем сердцем, но он возгордился, попал в сеть дьявола и уже не выбрался из нее до конца своей трагической жизни. Началась у него война с Северным Израилем. Царь Самарии остановил его словами унижение его армии, его малой страны, называя его оскорбительными именами, дабы Амасия не начал войны. Но тот не внимал этим словам, потому что Бог Всеведущий допустил ожесточение его сердца, за грехи Амасия должен был отвечать пред самим Богом. Поэтому исход войны с Северным Израилем был для него трагическим. Иудея была побеждена. Часть стены Иерусалимской была разрушена. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 23 стих. Царь Израильский взял много добычи, золота, заложников и самого Амасию в плен повел в Самарию. Позже Амасия был отпущен в Иерусалим продолжать свое правление, но оно не шло свято и угодно Богу. Он вел себя беззаконно и через 15 лет по причине заговора бежал в Лахи, но его и там нашли, там враги его, тайно сговорившись, умертвили его. Похоронен он был с отцами своими. Грех отступления от Бога наказывается им, поэтому и для христиан необходимо ходить пред Богом благочинно и богобоязненно. Бог не оставит грех народа своего ненаказанным. Для очищения церкви Господь посылает испытание и проводит ее через горнило огненных испытаний даже на земле. Кроме того, что верующие пристанут в свое время пред судилищем Христовым, хотя и спасенные они им, но суд этот будет связан с получением наград, похвалы или потерь их. Тогда Израиль впадал в идолопоклонство, а христиане в наши дни впадают в разные плотские похоти, нечестивые пожелания, самолюбие, вражду и так далее. Во всем этом верующим во Христа необходимо каяться и омываться кровью Христовой. Первое послание Иоанна. Иудеи после этого взяли сына его, Озию, 16 лет, и поставили царем в Иерусалиме, 791 по 739 год. Он был одним из самых способных царей, и Бог был с ним. И Бог помогал ему, потому что он чтил живого Бога и стремился вести Иудею путями, угодными ему. В это время человек Божий Захария поучал народ Слову Божию, чему Озия не препятствовал, но наоборот содействовал. Поэтому и управление страной Озия имел большой успех. Когда отец был в плену в Самарии, то он соцарствовал над Иудеей, будучи руководим советом мудрых, благочестивых старейшин. Он пережил трагедию убийства отца своего в Лахисе, что сделало на южного царевича, несомненно, сильное впечатление и, по-видимому, повлекло к Богу и благоразумному правлению страной. Престиж и слава Иудеи возросла во время его царствования. Он опять присоединил Емав к южному царству своему. Когда Яровам II уже царствовал в Северном Израиле, тогда Озия занял престол отца своего. Иеровоам также соцарствовал со своим отцом, подобно Озии, и был сильным монархом Северного Израиля. Озия владел Едомом, а также при нем Иудея получила годичную дань от аммонитян, что указывает на зависимость аммонитян от Южного Израиля. Это восточная граница Иудеи. На Западе же он вел войну филистимлянами и имел успех в своих предприятиях покорить их, хотя частично. Замечательные слова об этом написаны во второй книге Паралипоменон, 26 главе 6 по 8 стих. «И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и Явнеи, и построил город в стране Азотской и у филистимлян, и помогал ему Бог против филистимлян и аравитян, живущих Гур, Баали, и против Меуитян. И давали аммонитяне дань Озии, И дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. В этом случае мы видим снова, что Господь Бог явил свою милость и силу, помогая народу своему, иудеям, иметь победы над своими противниками. Один из больших историков этого периода свидетельствует в своих трудах, что Озия ко времени 743 года до Рождества Христова являлся одним из сильных царей, границы которого касались Среднеземного моря после победы над Дамаском Адада Нирадии III. Царь Северного Израиля Иероам II был также сильной владыкой, но по его смерти в Северном Израиле начали смуты. Цари быстро сменялись, и сила царства низко пала. Теперь перевес силы пришел к небольшой Иудее. Не без милости Божией, конечно. Озия мог устоять даже против Ассирии. В то время правил ею Тиглат-Пилесер. Прискорбию, когда Озия стал силен, он возгордился. Другие цари проявили также духовные слабости, и Озия последовал их примеру. Аминь.